Глава 9. Сны наяву. «Диана, проснись!» Я распахнула глаза и завертела головой. Осмотрела себя и только потом уставилась на Тайру. «Ты так тяжело дышала, я испугалась, что тебе нехорошо». Я потрясла головой, отгоняя остатки странного сна. «Нет-нет, просто сон. Странный. Спасибо, что разбудила». «Не за что, ты точно в порядке? Ты и за ужином странно себя вела». Воспоминания накатывали точно ленивые волны на песчаный берег. Вот я возвращаюсь в жилой корпус. Сижу в общей гостиной с ребятами, дожидаясь ужина. Прокручиваю в голове сцену с Дэниелом, пытаясь понять, чем вызвала его бурную реакцию. Потом мысли перескакивают на Лекса, и я снова виню себя в том, что он больше не хочет меня видеть. Круг замыкается, когда я думаю об омлете и финальном провале на занятии магистра Иннера. За ужином Тайра пытается меня развеселить, но я снова и снова думаю о Лексе, о его темных глазах и чуть насмешливой улыбке. Неудивительно, что в моем сне смешались фантазии о кураторе и образ Дэниела. Я с облегчением выдохнула, радуясь, что Тайра разбудила меня. Будь во сне на месте блондина Лекс, я бы не сомневалась ни секунды. Но Дэниел пугал меня своими выходками. Хорошо, хоть мы не так часто сталкивались в коридорах Академии. Просто нужно будет держаться от него подальше, как и от Адриана. Ничего сложного. Теперь, когда занятия с Шарли закончились, я вставала вместе с остальными адептами. Стала чуть лучше высыпаться, и по вечерам у меня оставалось больше сил на практику. Обычно я занимала дальний угол в гостиной, или если пары заканчивались не очень поздно, шла заниматься в библиотеку. С каждым днем магия поддавалась все легче. Магистр Иннер даже начал улыбаться и хвалить меня. Правда, делал это так, будто мой прогресс — исключительно его заслуга. Странные сны повторялись, но это было и неудивительно. Я с ума сходила от тоски по Лексу и не упускала шанса лишний раз оказаться на третьем этаже, в надежде на случайную встречу. И, конечно же, старательно прокладывала маршруты, чтобы не пересекаться с четвертым курсом. Но расписание словно специально составили так, чтобы хоть в чем-то облегчить мне жизнь. Прошла неделя, за ней еще одна. Учеба и практика заполнили все мои мысли, отвлекая от душевных терзаний. Занятия стрельбой помогали выплеснуть накопившееся напряжение. А магистр Арч пообещал, что скоро начнется блок работы со стихиями. Те, кто занимался стрельбой уже не первый год, довольно переглядывались и уверяли меня, что теперь-то начнется что-то серьезное, что чуть ли не сорвет мне крышу, если перефразировать их местные выражения. Я начала думать, что жизнь постепенно налаживается, пока вновь не пришла в себя в полутемной чужой спальне. И как ты умудряешься каждый раз сбегать, Карамелька? В этот раз он даже не пытался скрыть лицо. Дэниел навис надо мной, прижимая к кровати. Я снова была одета в полупрозрачное платье и снова с ужасом понимала, что совсем не против того, что делает со мной этот блондин. Сознание будто расщепилось надвое. Одна часть наслаждалась чужими руками, отзывалась на пошлые мерзости, которые нашептывал Дэниел, а вторая требовала сопротивляться, убеждала, что это неправильно, что нужно бежать. Вот только тело подчинялось первой половине. Я словно со стороны наблюдала, как сама тянусь к блондину, обнимаю его за шею и позволяю ему сбросить сперва одну, а затем вторую бретельку с плеч, оставаясь перед ним практически обнаженной. «Сторм так хотел тебя заполучить. Интересно, что он скажет, когда узнает, что я первым тебя попробовал. Хотя ему даже знать это не обязательно. Мне достаточно и того, что ты достанешься мне первой». Я была словно заперта в собственном теле, которое отказывалось меня слушаться. Осознавала, что сейчас этот мерзавец не просто сделает со мной все, что захочет, а я будто сама буду ему это позволять. Я пыталась остановиться, бороться, но все было напрасно. Платье шелковым водопадом скользнуло к моим ногам, когда Дэниел поднял меня с кровати и прижал к стене. «Да что с тобой, Диана?» Я с криком поднялась на кровати, напугав Тайру, которая продолжала трясти меня за плечо. «Тай, где я?» «Тебе опять кошмар приснился». Я потерла руками глаза и рухнула обратно на подушку. Тайра, проворчав что-то про задушить подушкой, и лучше бы Талер храпел, вернулась в свою кровать, и вскоре тишину спальни нарушил ее мирное сопение. А я до утра не сомкнула глаз, боясь, что если снова усну, тут же вернусь в кошмар, где меня поджидает Дэниел. Все утро Тайра ворчала, а вечером, видя, что я вместо того, чтобы ложиться, меряю шагами комнату, потребовала сознаваться. Пришлось рассказать ей, что я, словно мне 10 лет, боюсь засыпать из-за кошмаров. Но, к моему удивлению, подруга восприняла все гораздо серьезнее. «Ди, помнишь, ты спрашивала, кто такие анейроманты?» Я кивнула, хотя после того, как полночи не спала, соображалась уже плохо. «Они со снами что-то делают». «Что-то делают. Она передразнила меня и поднялась, заставляя остановиться. «Не мельтеши. Они в самом прямом смысле могут ходить в сны. Если это Дэниел, один из аниромантов, то это не просто кошмары». Тайра заглянула мне в глаза. В ее взгляде не было ни намека на шутку. «Ди, он правда может сделать с тобой все, что угодно. Не пугай меня». «И не думала, ты должна кому-нибудь рассказать». «Погоди, но ведь за те 2 недели у него было столько шансов довести дело до конца. Что, если это правда просто мой кошмар, а он окажется обычным слабым магом, а не романтом? Да и кому я расскажу?» «Лексу. Он же наш куратор. Он должен будет принять меры». Я покачала головой. «Он просто не поверит мне после того случая. Подумает, что я снова что-то затеяла». «Тогда Адриану. Заодно и помиритесь. А если Дэниел и правда решил ему отомстить таким образом, ты тем более должна ему сказать. Он его поставит на место». «Тай, теперь уже я пыталась успокоить подругу. Давай сперва выясним, правда ли Дэниел способен проникать в мои сны. Он, конечно, очень странный, но вдруг это просто мое подсознание настолько его ненавидит, что подсовывает мне подобные сны. Тем более, ну к кому я сейчас пойду, уже почти отбой. Тогда хотя бы настрой кристалл пробуждения на прерывистый сон, на случай, если кошмар повторится». Я кивнула, но решила, что лучше просто обойдусь сегодня без сна. Завтра постараюсь выяснить все, и если предположение Тайра окажется правдой, придумаю, что делать. Когда свет в комнате померк, а Тайра, раз 10 спросив, точно ли я не хочу принять меры прямо сейчас, уснула до завидного быстро, я призвала на помощь все известные мне способы не уснуть. Шум дождя за окном казался усыпляющим, а ведь сладко спящий Тайра заставлял думать, что ничего не может быть лучше, чем прямо сейчас опустить голову на подушку и накрыться тяжелым уютным одеялом. Я потрясла головой, и, наплевав на запрет, прокралась из спальни наружу. Тишина и темнота коридора заставляла напрячься, спасала от щупалец сна, норовивших вернуть меня в спальню. Я прошлась по коридору. Поднялась на верхний этаж, уже совсем не думая об осторожности. Вряд ли смотритель в этот раз страдает от бессонницы. Спустилась вниз и стала бродить по темным коридорам. Будь сейчас открыта столовая, я бы выпила не меньше 3 порций самого черного кофе. Но об этом можно было только мечтать. С каждым шагом тело начинало наливаться свинцом. Я потрясла головой и похлопала себя по щекам. Нужно больше двигаться. Во время зарядки еще никто не засыпал. Вернулась к лестнице и стала подниматься, шепотом считая каждую ступеньку. Если одновременно напрягать и тело, и голову, я точно не усну. Предложение Тайры задним умом казалось логичным и единственно правильным. Нужно было сразу идти к Лексу. Даже если он не хочет больше меня видеть, он поверил бы мне. Он точно бы поверил. Я даже на секунду позволила себе соблазниться мыслью прямо сейчас отправиться в преподавательское крыло и постучать в дверь куратора. Но отмела эту мысль как совсем бредовую. И продолжила считать ступени. Главное — дотянуть до утра, а там можно будет пропустить завтрак и первую пару и немного поспать. Дэниел не сможет попасть в мой сон, если сам будет бодрствовать. А потом сразу побегу к Лексу. И если он не поверит мне, то переступлю через свою гордость и попрошу о помощи Адриана. Но еще одной ночи без сна я точно не вынесу. Где-то между 2-м и 3-м этажом я запнулась и упала. Сверху будто обрушился сугроб. Я физически ощущала, как на меня наваливается смертельная усталость. Попыталась подняться, но ноги не слушались. Почти сутки без сна в постоянном напряжении сделали свое дело. Я сидела на ступеньке, отчаянно растирая глаза и щипая себя за руку, но измотанность была сильнее. «Не спать, не спать, не спать!» Я повторяла это как мантру, приваливаясь к прохладным каменным перилам. «Я всего на секундочку, я только прикрою глаза, а потом станет легче. Только на секунд!» Сквозь тяжелую пелену я слышала, как рядом со мной остановились чьи-то шаги, и меня оторвало от пола. Сильные руки прижали к себе. Я помнила, что нужно бороться. Даже попыталась открыть глаза, но веки будто склеились, а к рукам привязали гири. «Нет». Я отчаянно пыталась протестовать, но мой голос был не громче вздоха. Над ухом раздался смешок. И словно сквозь толщу воды до меня донеслось. «Пора спать, карамелька». Я наблюдал за ней. Все это время следил за тем, как она справляется. Оставаясь никем незамеченным в тенях кабинета магистра Иннера, смотрел, как самая яркая адептка среди моих подопечных — понемногу учится справляться с магией. И гордился ее успехами, будто сам приложил руку к ее стараниям. За остальными тоже нужен был присмотр, как и за другими курсами. Из всех пока явно выделялся адепт Сторм. Этот выскочка, который наконец-то отстал от Дианы. Его яркая магия пробивалась, даже когда он ею не пользовался. Что, конечно же, сказывалось на юных адептках, что летели на его невидимый свет, как наивные бабочки. Так что этот покоритель женских сердец вполне мог бы стать жертвой нашего неизвестного охотника. И он совсем не облегчал мне жизнь тем, что регулярно нарушал комендантский час, слоняясь по этажу после отбоя то с одной, то с другой своей подружкой. В одну из ночей я дождался, пока Сторм скроется в своей комнате после очередной ночной прогулки, и уже возвращался к себе, когда почувствовал, что я не один не сплю этой ночью. Она полыхала так, будто вентиль в масляной лампе выкрутили на полную. Было странно, что этого никто, кроме меня, не может ощутить. Я с удивлением наблюдал, как розоволосая адептка медленно поднимается по лестнице, что-то бормоча себе под нос. Она выглядела ужасно измученной, хотя внутренняя сила горела ярче, чем обычно. Я дернулся всем телом, когда Диана споткнулась и осела на ступеньку. Покачал головой, видя, как у нее не хватает сил подняться. И, дождавшись, когда она окончательно сомкнет глаза, приблизился и подхватил юную нарушительницу правил на руки. Собирался отнести в ее комнату, но тут Диана встрепенулась и сквозь сон жалобно пробормотала. «Нет, нельзя спать, нельзя!» «Так она чего доброго разбудит соседку, пока я буду укладывать ее в постель». Я покачал головой и направился в собственную комнату. Осторожно положил Диану на кровать, накрыл одеялом и сел в кресло, стоящее рядом. «И что ты вообще делала посреди ночи в коридоре?» Диана заметалась во сне, дыхание участилось, сквозь него стали пробиваться невнятные слова. Я в секунду оказался возле нее, провел рукой по волосам, но она еще сильнее забилась под моей рукой. Из-под закрытых век выкатилась слезинка. «Так, это уже становится серьезным. Что тебе снится, карамелька?» Я не был силен в снахождении, но драконья кровь позволяет владеть любым видом магии. Так что оказаться во сне Дианы оказалось пусть и нелегко, но возможно. Пришлось, правда, лечь рядом с девушкой и прижать ее к себе, чтобы чувствовать сбивчивое дыхание и ощущать сердцебиение. От этого колотящегося ритма я чуть не потерял всю концентрацию, но сумел подавить драконьи инстинкты. Хождение в тенях было доступно даже во сне. Поэтому я сперва решил осмотреться, чтобы не напугать Диану своим резким появлением. Правда, она бы его и не заметила, даже если бы я сейчас объявила себе во всеуслышание. Слишком уж была занята обнаженным по пояс типом с длинными белыми волосами. Пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не рвануть вперед и не оттащить от нее парня, который без лишней нежности сейчас стаскивал с нее тонкое, почти ничего не скрывающее платье. Я стиснул зубы, с шумом выдохнул и где-то на границе сознания удивился, что из ноздрей не валит дым, как бывало в случаях, когда мой дракон внутри встает на дыбы, отражая мои эмоции. Что же, обычный эротический сон? Видимо, все, что я успел нафантазировать себе по поводу этой адептки, было красивым самообманом. Вон с какой страстью она впивается пальцами в спину этого парня. Я собирался было отвернуться и вынырнуть из чужого сна, когда каким-то внутренним чутьем уловил искажение. Пригляделся повнимательнее и увидел в глазах Дианы ужас и отчаяние. Это не ее сон. В сердце растеклась радостная ярость, когда я понял, что теперь можно сделать все, что я хотел в первую секунду. Я бросился вперед, хватая Белобрысова за плечо, и, ничуть не щадя его, дернул на себя. Послышался хруст вывихнутого сустава. Белобрысый заорал, но оставил Диану в покое, переключая внимание на меня. Этот ублюдок точно понимал, что происходит, потому что в первую секунду на его лице было написано выражение полного ошеломления. А нейромант даже сомневаться не приходилось. Сейчас он явно недоумевал, кто, а главное, как посмел ворваться в его извращенную ловушку, в которой он имел полную власть над моей Дианой. Ошеломление сменилось страхом, а когда мой кулак врезался в его лицо, этот выродок взвыл от боли, дал мне еще пару раз от души врезать и только после этого догадался спастись бегством. «Беги, беги, подонок. Из академии до утра никуда не денешься. А завтра я сделаю все, чтобы и воспоминаний о тебе в этих стенах не осталось». Диана судорожно натягивала упавшие бретельки платья, глядя на меня с выражением удивления и благодарности. Поднялась с кровати, брезгливо оглядываясь. Она до сих пор не понимала, что находится во сне, но уже освободилась от ментального контроля анероманта. Так что сейчас это больше напоминало ее личный сон. Полутёмная комната сменилась светлой тренировочной площадкой для стрельбы, а прозрачное платье растаяло, уступив место повседневной форме. Впрочем, это сделало Диану только привлекательнее. Теперь она была собой и больше не походила на чью-то наложницу в пошлом одеянии. «Лекс?» Она улыбнулась, и я понял, что сменившиеся декорации уже вытеснили воспоминания о первой части сна. Диана подошла ко мне и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Прошептала. «Я скучаю». Я сделал шаг навстречу, прикоснулся ладонью к нежной щеке. Диана наклонила голову, продляя прикосновение. «Я тоже скучаю, карамелька». «Не зови меня так». Тонкие брови сошлись на переносице. «Хорошо, огонек, не буду. Я приблизился еще на полшага. Диана закусила губу и подняла голову, глядя мне в глаза. «Почему огонек?» «Потому что ты сияешь, хоть и не замечаешь этого». Ее лицо разгладилось, а я сделал последний шаг. Наклонился и приник к розовым губам. Диана замерла на мгновение, а потом подалась навстречу, прижимаясь ко мне всем телом. Ее губы раскрылись, позволяя мне превратить невинный поцелуй в проявление моего желания. Я отбросил все сомнения, все формальности. Забыл, что она всего лишь адептка, а я ее куратор. Мой язык не встретил сопротивления, когда проник меж ее губ. Наоборот, Диана со всей страстью отвечала на мои движения, разжигая во мне поистине драконово пламя. Я едва сдерживал себя, чтобы окончательно не потерять голову. Зверь внутри требовал овладеть добычей, оставить метки от зубов на нежной коже, сделать своей здесь и сейчас, чтобы ни один подонок не посмел даже взглянуть на нее, чтобы у нее самой не оставалось сомнений, что она теперь моя, что она под защитой последнего из рода драконов.